Владимир Личутин. «Формазон». Повести. Роман. Москва. Советская Россия. 1991 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. «Белая горница». Повесть. Только на исходе третьих суток сыскали, наконец, матерый лед и надежно устроились на ночевку. Вытянули лодку, пожевали в сухомятку, что Бог послал, завернулись в оленьи полсти и желанно опрокинулись в муторный зябкий сон. Тель навалилась амбарная, глухая, с вкрадчивыми шорохами смерзающихся навальных льдов и редкими вспышками сиреневых сполохов. Лишь юровщик Михаил Крень маялся, невольно прикидывал впустую потерянные дни и сейчас почти ненавидел спящих сотоварищей. Но, наверное, под утро и он сдался, прикорнул, затворив усталые веки, потому что как бы потерял и себя, и свои заботы, ослабился всем громоздким телом. Но тут же вздрогнул, помыслилось человеку, вроде бы проспал, прозевал все на свете, наверное, что-то важное упустил мимо носу. Может, сейчас-то удача и светила ему? Тревожный небесный шорох поднял его. Давно жданным был этот шум. Молчаливой хищной стаей довольно низко и споро летели вороны. До каменной гладкости, облитые встречным морозным воздухом, они мрачно упирались на ветер, всем своим видом, словно бы предвещая неминучую беду. И только порывистый нутряной клёкот, видимо, вожака, разрывал раннюю ледяную тишину. И тогда еще резче взмахивали свистящие, остроперые вороньи крыла. Крень спросонья забывчиво дернулся головой и тут же охнул от боли. Волосы примерзли к одевальнице. В мгновение он еще озирался, взгромоздившись поверх клади и пьяно покачиваясь, вгляделся из-под руки в тускло-свинцовеющее пространство и сразу вспотел, когда рассмотрел, что не вдали, словно бы поленница дров рассыпана. «Кожа есть! Кожа! Чтоб лете вас подымать!» Крень кричал без гнева, но с яростно наплывающим возбуждением. И сейчас плохо жилось тому, кто попадался под Михайлову тяжелую руку. Он тыкал по загривкам и в бока заспавшихся под утро мужиков, стягивал на снег закуржавивших, зачугуневших от стыни. Последнее из мехового одеяла выкатилась на лед девчонка лет 16. Она дурашливо охнула, скуксилась веснушчатым лицом и вдруг чисто по-детски рассмеялась, доверчиво глядя на зверобоев из-под низко сползшей пыжиковой шапки-поморки. «Оправляй перья-то, давай да поживее! Нашла смеху так! Че смеяться, скажи!» — бормотал Крень, отвернувшись, потом медвежевато завыступал вокруг лодки, поправляя кладь. «Другая ты легкая на ногу, уж бы как птичка, а ту да пролежней на боках. Мужиков-то кормить надо, мужика не покормишь, да какой он работник. Его тогда за чучело поставь на ледину и позабудь на потеху зверю. Вон он какой будет работник». От этого нудного, ровного ворчания зверобои отмякли, пришли в себя, от бортовин отодрали пару полешек, еще из дому взятых на промысел, мелко насекли на железном противне, запалили костерок. Юлька набила котел зеленым на срезе льдом, заварила мужикам хлебово. «Горячего не пропустишь через себя, так какая тут жизнь? Сразу ложись и помирай посреди ледяной пустыни». потому наедались досыта до отрыжки, поднаравливаясь под ложку креня, каждый в свой черед. Пускай и молод парень, но норовист на промысле за юровщика принят. Вот и смиряйся теперь, на рожон не лезь. Характер свой задави, раз не терпит морской промысел душевного разброда. Но крень, наверное, был сейчас уже помимо людей. Он как бы причащался, готовился к смертному бою, и потому часто вздыхал чему-то и часто взглядывал в небо, словно бы томился от долгой еды. «Мясо держим!» — вяло повелел он, брякнув ложкой о стенку котла, и все дружно потянулись к Хлебову, зашарили на дне посудины, подбирая кус поувесистее. Но сам-то Михайло лишь однажды зачерпнул тощий масолик и, обгладывая его, вновь уставился в небо. Вороны нынче поднялись раненько, вслед за жидко набухающим рассветом, и самые скорые уже успели побывать там, среди тюленей, распластавшихся на грубом льду. Зверь чесал жирные бока, а мелкие льдинки, тортышки, и жировая короста отслаивалась кусками, покрывала грязью старые льды. На эти-то отбросы и мчались столь решительно черные стаи, чтобы, насытившись, лететь обратно на материк столь же молчаливо, но только более грустно. Тут не прозевать бы только, коли удача в руки. Коричневые глаза креня налились влагой, словно бы кто поднес юровщику стопку, и он сразу заспешил, доставая из склади багор, ружья, лямки, потом вынырнул из совика, оказался в черном застиранном пиджаке, добела заваленном оленьей шерстью, заячью шапку сбил на затылок. Что-то дерзкое и ухватистое было в его повадках. А после, как отправились к залежке, мягко приседая в коленях, отметил Мишка боковым зрением, куда приткнулась Юлька Селиверстова, потому как этот факт был ему весьма небезразличен. А после крень на коленки опустился и пополз, и следом прочие потянулись, затаивая дыхание. Но вот тяжелым духом шибануло в нос, значит, зверь совсем рядом. Сонно жировал, катался сбоку на бок, вытаив во льду корыться. Тюлень кричал по-детски, жалобно ревел и стонал, а может, и песню пел свою звериную, и шум этот походил на прибой, потому что накатывался длинными волнами, и дух застоялый, жировой, спирал горло, и дышать от этакого смрада было, кажется, невозможно. Но зверобоем он был желанен и сладок. И, опьянившись запахом, вскочил крень, крикнул непонятно и взволнованно и бросился в самую залежку, отрезая путь к отступлению. Огромный самец-лысун, вероятно, вожак, поднялся на коротком хвосте, перебирая морщинистыми ластами. Его сальный загривок сердито заколыхался, и трубный рык выкатился из мощного тела. В руцах была серая пятнистая кожа, не кожа, а панцирь, и глаз один смотрел слепо. Видно, не раз уходил лысун от жестокой погони. Но крень в азарте не усмотрел воинственного движения самца, садил шишкастой черемховой дубиной этот вывернутый, замокревший нос и выкоченный бездонно темный глаз. Тюлень вздрогнул и завалился на спину. «Ах ты, красавчик! Сукин ты сын!» — кричал в восторге юровщик, орудуя колотушкой, и туши ложились под ноги. Спешить бы зверю к спасительным продушинам, желто напотевшим по обводу, скатываться в такую желанную ночную воду, полную рыбы и движения. Но с той стороны тоже надвигалась смертная странная сила, пахнущая потно и чуждо, и стадо в последнем своем спасении вдруг подчинилось единому природному смыслу и скопилось горой, цепляясь ластами, вползало друг на дружку, трубно завыло и закряхтело, напружинившись разом, чтобы проломить лед. Грех тут. Ой, велик грех будет, ежели рухнет ледяная пласть. Случалось на промыслах и такое, и тогда не видать промышленникам спасения. «Воли дай! Отступись, мужики!» — завопил Крень, усматривая близкую беду. И откатились охотники, смиряя дух и тупо оглядывая побоище, а на душе какое-то странное хмельное веселье, от которого кружит и кружит вспотевшую голову. Что и говорить, если зверя много, радостью поет сердце, а когда одеревенели от жаркого боя плечи, и руки налились тяжестью, и лед окрасился кровью, столько зверей легло. Выхватили мужики из ножен тесаки и стали быстро шкерить туши. Тут и затошнило которых от пролитой крови, но работу не бросали, ведь от удачи не бегают, ее хватают за горло, а здесь вон как подфартило. Знать не зря старики молвят, что зверь на характер идет. Юльку услали к лодке готовить ужну, а сами, впрягшись в лямки со шкурами, потянули Юрова, торя по льду кровавые тропы. И надо сказать, каторжная эта работа — бить зверя. В теле жилочки нет ни измотанной, руки по локоть в пакости звериной, одежду хоть выжимай, так она взмокла от пота и морского рассола. А когда кончится день и угаснет, и стает покорно за ближними рапаками, тогда и иссякнет телесный жар, засвербит в жилах холод, разрывая надвое душу, а кругом на десятки верст, куда достанет взор человечий, льды, беспросветная ночь, глушь, стынь. На тощем костерке сварила девка кулеш из пшенки со скотским мясом. Ужин, в общем-то, сытный, если к нему побольше кусать ситного. Но зверобои ели лениво, больше отряхивая на малицы. В такие суматошные времена, когда зверь валом валит, для помора нет еды, он 3 дня может сухой корочкой жить. И тогда лихорадка азарта ало красит щеки, и на висках рождаются мертвые землистые тени. Вот почему с великим трудом проглотил Крень ложку кулеша. Пшенка застряла в горле горячим комом, с трудом докатившись до желудка. Нервный пыл еще не покинул Мишкину душу. Она еще пела и вздрагивала, и руки, каменно отекшие в предплечьях, слепо тянулись к ножнам и гудящим ногам, хотелось куда-то спешить. Но тут все обвисло внутри, отмякло, и Крень почувствовал, как подкралась к нему 3-дневная усталость, и сжала сначала горло, разодрала, раздвинула рот в жаркой зевоте, так что брызнули слезы. Поднимаясь, заметил Юлькин любопытный взгляд, и внезапно ласковый Крень услышал к ней. Совсем еще девка, и силы у нее, как у молодой оленихи-сырницы. Вот продрогнет однажды и сломается разом. Еще постоял Михаил в лодке, словно бы страшась упасть в оленьи полсти и утонуть в них. Послюнявил палец, вздел над головою, обнаружил полное затишье, и только легкое касание воздуха с моря означало, что ветер скатился на полуношник. С опасением подумалось вдруг, что такая теплынь до посередки зимы не к добру, как бы ни пал шторм. Но сон пересилил тревогу. Уже из той сладкой человечьей жизни, куда желанно податься, устав от забот, он услышал вдруг дальний придушенный голос Минея, представил его сморщенное лицо с лисьими хвостами бровей. «Натуристый крень-то не отымешь», — рассуждал тот, слепо вглядываясь в замирающий костерок. «Каменной натуры человек! На тюлени-то набросился, как архангел летит, палкой машет. Но, думаю, головы не сносить зверине. Он и своей-то принуждении зажалеет, — перебили из темноты. Но Миней как бы не расслышал этих слов. Я даже устрашился. Но летит и все, летом летит, как архангел. А бают на деревне, что старый-то крень с ведьмой на островах любился и от нее корень приворотный имеет. Может, и врут чего. Бабы недорого и возьмут, с три короба вранья нагородят, а после разберись, что к чему. Правда, Юлька?» Но девчонка не ответила, затаилась в темени. И все, подавленные вдруг навалившейся с тылой теменью, грустно замолчали. Костерок пышкнул последний раз, и на железном остывающем противне скоро замахнатели последние угли. Расходиться бы надо. Взять бы пример с юровщика, да опрокинуться в дрему. Но отчего-то страшно было ложиться в нахолодевшие шкуры. Уже в лодке долго перепихивались, друг дружке совали в маличные подолы ноги, чтобы не поддувало снизу. Укрывшись с головою, нагревались мокрым внутренним духом. Кто-то невольно воскликнул, страшась предстоящей долгой ночи. «Ах ты, жизнь собачья!» И замолчал. Минею не спалось. И он из-под совика замогильно тянул. «Насчет ведьмы все правда. Мне сказывали старики, что на новой земле русалка однажды запохаживала. Это годов 50 тому. И был на промыслу Андрей, золотится, мужик-то справный, и на литаре от скуки играл. Вот и запохаживала русалка, и тискать Андрея стала худым образом. Однови парень ухватил ее, и стали они жить, как мужик с бабой, и ребятеночек у них появился. Потом весна настала, и домой они запоходили. Тогда кормщик-то, Андрею, скажи, дескать, ты, паря, виду бабе не оказывай, а за скалу спрячься, там мы тебя и подберем. А русалке-то, видать, пало на ум, что парень на обман может пойти. В избе его поджидает, а Андрея нет как нет. Выскочила она, значит, на берег с рыбеночком в руках. А коранюш в море, а на рыбеночка-то руками дерг и одну половинку свись в море. Хотела, видно, на палубу закинуть, да промашку дала. Одна кровиночка, крохотно такое пятнышко на досках осталось. И стала карань пружить, обворачивать. Хорошо кормщик, дед мой двоюродный, Григорий Яковлевич, проходной мужчина, смекнул, что у девки ведьмины чары, и стесанул быстрехонько пятнышко-то топором. И сразу карань выпрямила, и волна на утишку пошла, а то спасу не было. Тут тоже смелость надо иметь, чтобы не устрашиться. Я-то боюсь, чтобы с ведьмой спать, как с бабой. Это ж какую решительность надо иметь! Минею не спалось. У него суеверно ныла душа. Все чудилось, что неисповедимая сила пригнетает его в пропасть, и почему-то он боялся затворить глаза. «Слышьте, хрещеные, спите? Нет?» Было, кита осенью взяли на мысу. Мишка-то увидал, с берега летит, кричит. «Ой, Бог золото дал!» Да и прыг в море, только одна голова торчит. Зверина-то со шкуну хорошую был. Столь долог, зараза, а хвостом-то колыбает, так страх глянуть. А Мишка за хвост арканом зарочил и тянет. «Спите ли, хрященые?» Снова воскликнул Миней, высовывая голову из оленей полсти. Тут неожиданно заскрежетало за ближними рапаками. Ухнуло. Видно, сжало льдину и разрезала ее трещина. Порывисто задуло из преисподней, и ледяная крупка хлестко ударила в лицо. Миней приподнялся, а полуношник вдруг рванул с такой силой, что стало невозможно дышать. Сердцем, слыша беду и обмирая весь, прополз мужик на переднее уножье, где спал юровщик, откинул в сторону одевальницу. «Мишенька, Господи, пропадем ведь!» Ветровой заряд поначалу ошеломил Креня. Он тупо приходил в себя, трудно расставаясь с благостным расположением духа от недавней удачи. Но зверобои сгрудились возле, всем своим мрачным, подавленным видом напоминали о себе и тяжком своем положении, ждали верного слова. Темень клубилась, дышала мокрым кисловатым теплом, и когда опадал ветер, ее пронизывали порой желтые ломаные сполохи, похожие на молнии. Каждый из промышленников за жизнь-то свою не однажды бывал в море и со смертью не раз хаживал рядом, чуя на себе ее нехорошее тяжелое дыхание. И не им ли знать, что нес с собою хлесткий ветер с океана? Как пойдут запрокидываться льды, так одно спасение тогда не секи, огромные стоялые горы, льды, осевшие на отмели. Лишь за ним и спасение, лишь там надежда светит. Двоюродник Федор Таранин, обхватив Крени, закричал в ухо: «Бросать зверя надо! Погинем!» «Надо, как не надо-то!» Тускло подумалось, но этих-то единственно верных слов и не хотелось сейчас слышать Креню. От них-то и помутился его разум. И как тут было не ослабнуть умом человеку и не надсадиться, ежели удача, столь давно жданная, навестила вдруг светло и надежно, вроде бы поманила. Ведь столько лет мыслилось и сладко мечталось о таком видении, когда рядом возможно подняться на ноги отдельно от отца и почуять свою силу. Так неужели не хватит крепости в руках и злости в сердце, чтобы надежно ухватить судьбу? «Врешь, Федька! Все ты врешь, скотина!» Нахрапец-то пихнул братана под дых, закричал жалостной слезой в голосе: «Ребята! Да для того ли мы мяли убивали, чтобы вот так запросто? Да со зверем-то вернемся нам сам король сват! Это ж такого промысла лишаться! Где ум-то у вас, братцы?» Федор Таранин понуро встал в лямку, смолчал, не поширился перед братаном, признавая его единственную власть. А тогда и другие промышленники смирились, послушливо увязали кладь, вдруг уверовав в Креня и тайно уповая на судьбу. Мишка впрягся в скуле лодки, Юльку не позабыл, однако, жесткой рукой нашарил и поставил возле. «Ну, братцы, побегли! Федорушку похвали, да на Феклу навали! Эй, дубинушка, ухнем!» Поначалу лодку рванули лихо. Полозья Крени вроде бы и не липли к запорошенному снегом льду, но ветер быстро умерил прыть, набил рот вскипелой мокротью, заставил споткнуться, осесть на передышку. Так понятливый конь трогает тяжело груженый воз, но, сделав несколько усердных шагов, останавливается и виновато смотрит на хозяина. Чтобы кто хоть раз поманил, да отплюнусь, отхаркаюсь жалостно, оплакивая себя, думал Миней. Мне ли в море соваться, Господи, помоги вывези, свищу поставлю. Вот разве на ледокол только? Там легкота, вон Аристарха-то, с промысла ледокольного вернулся, мешок денег привез. Пришел, на стол высыпал, да гора денег. Отдышусь, приду в сельсовет, скажу Акимке, посылай на ледокол. Поднажмем, братцы, сам себе хрипел Крень, давясь слюной, ибо никто уже не услышал бы его. Он еще пробовал что-то петь, и пение его было жутким. Как у нашего царя, да заводилась война до середь белого дня. А до Несиков, ледяной наносной горы, оставалось шагов 200. Вон они виднеются сквозь желтые провалы пурги, и уже спасительно и азартно подумалось. Вот тебе и бросай. Хорошо, не послушался, но кинули бы зверя. Так до смерти бы не простил себе подобной слабости. А на деревне-то узнают. Но глаза не показывайся, засмеют. Он, скажут, яровщик Мишка Крень, ему бы корове сиськи дергать. От этих мыслей словно бы посвежел Мишка, откуда-то новая сила наплыла в Тулово, и, отчаянно упираясь, натуживая каждую мышцу матерого тела, он вроде бы один подхватил лодку. Жилы на шее набухли, ребра прогнулись под лямкой, Крень хрипел и мучительно стонал, как загнанный конь. Но тут сатанинская сила, подсмеявшись над людьми, запотряхивала море. Все встало торчком и покатилось не то в пучину под гибельный уклон, а может, вознеслось в небо, сквозь протыкая шквалистый снеговой ветер. И досельно прочно спаянные морозами ледяные пласты вдруг хрупко, стеклянно лопнули и тупо по бычьи полезли, загромоздились, утапливая друг друга. Ветер сник, и в этом душном безмолвии вдруг истошно завопил Миней, крестом раскидывая руки. Крень вынырнул из лямки и, подхватив Юльку, прыгнул на самый край Несиков, тяжело подминая девку под себя. Сквозно озарилось небо, и выступили из мрака аспидно-черное море и ледяной вспученный гриб, вознесенный под самое багровое облако, и лодка, стремительно скользящая вниз. Почти рядом, у Мишкиных ног, еще вынырнула голова Минея, словно бы обугленная и слепая. Он почему-то не кричал, не тянул руку за помощью, и тут же был накрыт ледяным водопадом. Под утро, вместе с жиденьким рассветом, кончился шторм. Оставив в ледяной нише беспамятную Юльку, Крень пересилил тягость и побрел осторожно вдоль кромки, рискуя скатиться в море. Кругом плескалась совершенно спокойная вода, еще черная в сумерках. Небо, сероватое в морозной колкой пыли, было, однако, чисто от туч. По закрайкам оно покрылось пронзительной зеленью, и редкие нити багровой зари прошили ее насквозь. А там, где свинцовые волны касались неба и растекались в нем, они отсвечивали легкой желтизной нового утра. И во всем этом была какая-то жестокая красота, красота надменная и холодная, и великое спокойствие из небесной выси опускалось на мир, сменяя столь недавнюю суматоху. И было похоже море на громадное кладбище. Крень вгляделся вдаль и едва различил синюю кромку берега. А может, ему показалось это? и, поддавшись душою морскому неоглядному простору, почуяв его гибельную однообразную простоту, мужик почувствовал себя таким крохотным и ничтожным, что готов был безвольно повалиться на край ледяного острова. «Вот где край, вот где конец моей жизни», — тупо подумалось. И вспомнился покойничек Миней, отплывший куда-то далеко и навсегда, вслед за своей судьбою. «Зарок же давал, в море не ногой. Говорил, лучше с голоду на берегу сдохну, зато рядом с отцом-матерью лягу. Лет 10 назад заблудился он посреди моря под Моржовцем, когда все кинулись за зверем. Сказывают, туман был, он и заблудил. Через сутки вернулся к стоянке, а лодки уже нет. Мужики подумали, что погиб терящий, и домой подались. А не было у меня ни огня, ни еды. Но еще 8 дней промаял он на льдине, а после выколол ножом могилку, накрылся совиком и помирать лег. Только глаза прощально прикрыл, решившись более не жить. Тут и услышал, как веслами наддают. Лодка промысловая разводьями шла. И закричал тогда Миней, собрав последние силы: «Рабы Божьи, возьмите терящего человека, вывесите куда-нибудь на мать сыру землю!» Казалось бы, не судьба в море погинуть. Из такой напасти выполз. А поди ж ты! Цепляясь за серые наросты льда, юровщик протиснул тело вдоль южной кромки и оказался на крохотной площадке, облизанной волной. И здесь увидел крень тюленя, быть может, из его промысла, выброшенного на несяк недавним штормом. Человек живет маленькими радостями, и по своему хотению эти радости может половинить или, наоборот, доводить до размеров громадно. Все зависит от состояния и характера человеческого. Крень нашел тюленя, и счастье его было безгранично. Находка означала жизнь. Он лихорадочно освежевал зверя, разрезал тушу на куски, и при виде мяса ему вдруг вспомнилась Юлька. Орудуя ножом, крень соображал, как вернется сейчас, и девку накормит мясом. Эта мысль заставила его поспешить, и потому, огибая несяк, он поскользнулся, и неумолимая сила потянула его в море. Мишка выгнулся всем телом, спиной к волне, а затем до хруста в костях потянулся и боком упал на лед. Но шкуру с мясом так и не выпустил. Юлька не приходила в себя. Лицо ее посинело. Голубые жилки округлились на веках. Вдовьи морщинки легли у плотно сжатых губ. Одна нога ее была странно согнута. И это смутило мужика. Он пробежал осторожно пальцами по ноге и принялся стягивать бахилу. Но, видимо, захолодевшая кожа, давно не знавшая ворваний, съежилась, и потому бахила жестко и больно слезла с ноги. Юлька застонала, но в сознание не пришла. Крень выпрямил ногу, перелома не обнаружил, укутал девчонку в смёрзшую шкуру, наколол ножом лед и сделал наподобие укрытия, так что Юлька очутилась в заветерье. А сам привалился подле, но засыпать не стал. Крень боялся смерти. Жуткие видения явились к нему. В какую-то минуту посетил дедка Евлампий. Маленький старичонка светло уставился на внука. Наверное, было жарко. Легкие кудельки запотели и сбились к вискам. На смуглой плеше лежали крупные капли влаги. Евлампий держал в руках удочку и двух ельцов. Клев на уду. Каково разживемся? Да какая нынче рыба, ответил Мишка, заслоняя коленом ведро окуней. А какие они тут были, ядренищие, один к одному, как слитки серебра. Потоптался детка, все хитрое приметил, но смолчал и пошел на деревню, маленький, с острыми лопатками. Что-то жалостливо щекотнуло в горле. Выхватил Мишка из ведра, ей-богу, самых крупных окуней, и крикнул вдогонку: «Деда, на рыбки!» Но старик, криво ступая старенькими бахильцами, не оглянулся даже. Тут шевельнулась Юлька. Икрень очнулся. Рука затекла, неловко подвернувшись под голову. И только успел подумать юровщик, что не к добру видение, знать и помирать здесь придется. Как Семен Малыгин вдруг присел рядом и растянул гармонику. Как жарко играл Сенька Малыгин. Бабы сохли по парню, висли на широкой груди, и ни одна сгорела ненароком. Но погоди, Сенька, ты же умер на моей свадьбе. На утро второго дня сковырнулся под лавку вместе с гармошкой. И Пашеньку ты уволок, за тобой ушла. Не плачь, Пашенька, и посейчас, люба мне, ночами душа стонет, и нету моей вины в твоей погибели. Ну скажи, Пашенька, хоть слово, не казни меня, отпусти. Очнулся Михаил от того тяжелого озноба, который сдавливает грудь железными обручами, когда сил нет никаких переносить холод. Тело безудержно билось по льду, и ничем нельзя было остановить больную дрожь. Крень еще с закрытыми глазами пошарил сбоку, но рука наткнулась на лед. Юлька сидела в стороне, сжавшись в комок. Шкура у тельги валялась у ног. Сухие глаза враждебно оттолкнули креня. Ничего не сказала Юлька, но поползла на коленях в сторону, когда Мишка попробовал приблизиться к ней. «Дрянь паршивая! Не я бы так в море подохла!» — заорал он, сжимая кулаки и подаваясь всем телом вперед. Но вдруг сник и пошел в дальний конец Несяков и долго сидел там неподвижно, своей молчаливостью пугая Юльку. Она уже окончательно пришла в себя, словно выплыла из глубокого омута. Холод брал свое. Лихорадка, казалось, вытравила из тела остатки тепла, и полуживой девчонке стало так страшно, что крепиться больше она не смогла и завыла громко, по бабье: «Не хочу помирать, татушка! Помирать не хочу!» Юлька давилась слезами, и этот полубезумный крик разбудил душу креня. «Не реви, дура! Без тебя тошно!» — сказал крень, пряча в сторону лицо. А сам, однако, тем временем вынул из ножен тесак и стал резать тюленину на длинные полоски и пахнущее рыбой мясо заталкивать Юльке в рот. Та сначала упиралась, совсем по-детски отбиваясь руками, но потом послушно глотнула раз-другой, почти не жуя. А крень гладил ее по голове и ласково приговаривал: «Ну чего разнылась? Ждали на оленях, а мы доползем на коленях. Через пару дней вазиться будем». И уже засыпая, Юлька бормотала доверчиво: «Батюшка приснился, будто идем мы близ вазицы вечером, а в снегу покойничек лежит. Я бате кричу, мол, подбери человека. Татушка только принагнулся, покойничек на спину ему как вскочит, и давай хворостины наезживать. Лупит и лупит. Я гляжу, батюшки, да это и не у покойничек вовсе, а королевич, и корону его из золота на голове». Юлька от длинного разговора совсем ослабла, голубые веки прикрыли глаза, и обильные, но уже спокойные слезы покатились по зачернелым от голода и ветра щекам, бессильные слезы усталости, которым не было конца. Крен не мог спокойно переносить бабьи слезы, а потому стал вокруг Юльки нагромождать льды. Ну вот и заветерье, пушкой не прошибить. А сам подумал, тут и могилу сыскали, не иначе. Потом привалился рядом, дыханием обогревая Юльку, и вдруг окончательно расчувствовался. Видно, злосчастье и ожидание гибели сокращают сроки знакомства, и перед лицом смерти, как перед величайшим святым, исповедуются люди в самых сокровенных своих прегрешениях и чувствах. «Ты, небось, не знаешь, какая у меня жонка была?» «Нет, какая у меня жонка была?» Веки у Крени мучительно защипало, помимо воли налились влагой глаза, и стал он в эту минуту совсем плохо видеть. Пашенька была голубица чистой воды, а работяще. Мужику не угнаться, как на веслах пойдет. Крень говорил медленно, запинаясь на каждом слове, и удивляясь своей нежности, ибо слова он вытаскивал из самых дальних, забытых тайников души. А потом пришла шестая ночь без ветра и снега. Опять яркая звездная пыль сыпалась на дальние рапаки. И когда особенно крупная звезда вдруг срывалась с насиженного места, Крень, провожая ее взглядом, вдруг вздрагивал зябко и тут понимал, что дремлет. Пошел снег, очень ласковый в темноте. Он падал на лицо нежно и щекотно. Крень нагнулся к Юльке. «Не помирай, а! Вернемся домой, сватов нашлю!» Под утро легкая поземка сменилась пургой. Побережник, ветер с океана, навалился круто и яростно, и не было от него спасения. Так и лежали двое посреди снеговея, обнявшись, чтобы не унесло. Но пурга также неожиданно и кончилась. А когда посветлело небо, вокруг несиков легло плотное покрывало льда. «Юлька! Спасение наше, Юлька!» — затормошил девчонку Михаил. Но ответа не дождался. А потому, завернув ее плотнее в шкуру, приспособил вязаный кушак и поволок туда, где, по его разумению, должен быть ближний берег. Гражданин села Вазица Селиверстов П.И. ведет агитацию против выхода на зверобойку, крича: «У вас ничего не получится и ничего вы не понимаете». Чем было поколеблено горячее желание промысловиков в еще большей добыче зверя. Этим подорвано доверие к районным властям, которых он огульно ругал шкурниками и кулаками. Просто удивительно, почему Селиверстов П.И. и его проступки оставлены без внимания. Блоха. Гражданин села Вазица Парамон Иванович Селиверстов по прозвищу Петенбург пил чай в доме Федора Креня и сам про себя читал в районной газете. «Ну, Парамоша, сухари суши! Вот что тебе светит!» Хозяин скрестил пальцы и помаячил перед глазами. «А и что? Мне только Юльку, дочь мою, жалко, а то бы на даровые харчи куда как добро», — сказал Петенбург, вроде бы весело, но желтое больное лицо его сжалось в мучительной гримасе. Он порывисто схватил стакан и стал пить большими глотками остывший чай, чтобы утишить внутреннюю боль. Потом разом обмяк, видимо, полегчало, а, открыв глаза, вдруг явил Креню наивную голубизну, притушенную постоянной болью. «Сухари-то у меня кожнаденно, но вот знаешь, поел бы сейчас кисленького, а бы солененького, чего душа желает. Так ли хочу, да желудок не пускает, знать, помру скоро». «А и помрешь», — утвердительно отозвался Федор. Он цедил меж длинных пальцев ухоженную, слегка подбитую рыжиной бороду, сам гордовато колыхался в оконном просвете, и по большому, чуть зажелтевшему лбу уходящему в долгую плешь, скользили солнечные блики. «А и помрешь!» — подтвердил он, усмехаясь. «Любить не замок, оттого и сохнуть начал. А ты, Парамоша, позволь себе, что душа желает». И вышло у Креня так, не то советует, не то смеется над человеком. «По себе равняешь?» «Да уж где нам?» — довольно ухмыльнулся Крень, не поняв тайной насмешки. «Были когда-то и мы рысаками, а, Парамон Иванович?» «Вот хочешь сказку про хорошее дело?» Осталась сноха. Муж год и два воюет, хорошее дело. Ну и свекор был. Он к снохе-то и заприступал, загорелась. А сноха свекрови пожаловалась, та и обтяпала. «Мы, — говорит, — ему козулю устроим». «На вы, бабы, умны есть, такие ли полководцы?» И устроили. Пошла сноха корову будто доить. И свекру скажи: «Приходи, батюшка». А сама спряталась. У свекрови-то уж все налажено было. Она в хлеву-то за место девки. И все-то у них так получилось по-молодому. Хорошее дело. Но темно. Свекор рубь дал и ушел. «На вы, бабы, ловкие есть. Чего там?» Снова подал голос Петенбург, однако не слушая хозяина. Но бабка в избу обратно, а детка-то уж и на печи сидит. Довольнёхонек и усы гладит, котище. Вот и спрашивает жену: «Где была?» «А где не была, а рубль нажила?» У детка и голова поникла. «Ха! Вот и свяжись с молодыми». «Значит, не вяжись», — ответил Петенбург, занятый своими мыслями. «Значит, ни в свои сани не садись, похомутуй кобыла. Слушай, Федор, я, кажись, сказок по боли твоего знаю. Че ты мне мозги крутишь? Ты мне лучше доложи, о сыне слыхать что?» «А что слыхать? По морю почту не гоняют. Придет, куда денется?» Насупился Крень, и сладкий голос его сразу налился желчью. «Тебе-то какие заботы?» «Пожалел бы хоть мужиков!» — упрекнул Парамон, в виду имея дочь свою малосильную. «Он ведь как дюк на работу-то!» «Жадный до работы!» «Зато не похулю!» — согласился Крень. «А иначе в море зачем пихаться? Еду переводить?» «В море себя настропали и лямчик своего насуровь, а девку твою он не пообидит, не. Корю себя, душа ноет. Случись что, не даст Мишка отступного», — упрямо тянул Парамон, не давая хозяину отвлечься от суеверного разговора. «С недели бы назад ему вернуться. А где он?» «Ну что ты, как кисель растекся? Ты за этим делом ко мне пришел, чтобы меня травить? Много ли кругом жалеет? Ты лучше о сухарях заботься. А ты толдычишь, дон-дон. Жалел бы девку, так не совал бы, если думно. А нас чего жалеть? Нас жалеть нечего. И тебя, и меня, и кого другого. Ересь несешь. Тошнехонько слушать. Человека не жалеть, человека кормить и сторожить надо, чтобы он в грех не попускался. Вот ты пожалей собаку, к примеру, взять, ты ей послабь, она и ластиться будет, она морду твою оближет. Но в лесу она следу звериному отдастся. Не, то-то и оно, уж ненавистно говорил Крень. Облако накатилось за окном, свет уличный померк, и лицо Федора отодвинулось в сумерки, потерялись его строгие очертания, и оттого голос приобрел вещую силу. «Собака будет запах твой чуять, она к тебе прирастет, она твоей ласки будет желать с той поры, а не работы. Будь посуровей, но и праведней, зря не ласкай, но и зря не бей, куском не обдели, коли заслужит. Тут она и твоя вся, тут она выложится, Тут она из шкуры своей вылезет для услужения. Не так ли разве и с нашим братом? А ты жалей. Вот и по правде прямо тянул Петенбург, морща рыжеватое тусклое лицо с ржавчиною на острых скулах. Я тебя пожалею, ты меня. Вот и потечет совесть по всем нам. Пожалел волк кобылу, хихикнул Крень, начисто отметая Парамонова рассуждение. Знаешь, как поется у нищей братьи, у нищебродов перехожих. И кто нас обует, оденет, и кто нас теплом обогреет? Ты, Парамоша, ходи по избам, да пой. Ковришку на твой голод всегда кинут и жалостным словом оделят. Добро, хорошо, но ты же у нас герой. Нарочно гугнил Крень. Такой повадки ранее вроде бы не водилось за ним. Он таился в потоке уличного света, и только тень человека мнилась Петенбургу. Плоские очертания зыбко мерещились в оконной раме, и то пропадали вдруг, а то и надвигались зловеще мрачнее. «Ты у нас герой, жбан с дырой! Сам-то жалел, когда Собелюкой махал? Небось, головы как репки! Хвастал-то! Собелюка от крови заржавела!» «И жалел, и сёк», — помолчав, отозвался Парамон. Разговор не раз уж начинался. Вроде бы безо всякой на то причины, и тянулся он мучительно долго, с ёрничанием, зубоскальством и далеко упрятанным смыслом. «Может, для будущей всеобщей жалости кровь людскую лил?» — помедлив добавил Парамон, и только тогда поднял голубые глаза, притушенные постоянной тягучей хворью. Он в упор взглянул на Креня, как-то неожиданно и строго, и поймал откровенную насмешку и ненависть в его лице. Даже вроде бы лица и не было, а лишь проступало смутное корявое пятно, да из полотняных рукавов, как бы отдельно от человека, выпихивались две скрюченные клешни. Но каким-то непостижимым образом Парамон услышал ненависть к себе и содрогнулся. «Да, может, для всеобщей жалости!» — выкрикнул он уже с отвращением. О дочери Юлии думалось непрестанно. О ней, близкой его одинокому сердцу, где-то там, посередке моря, пропадавшей безвременно и безвестно. И Петенбургу невольно хотелось, чтобы и каждый, говорящий с ним, проникся тем же участием и той же тревогой. А Крень-то благодушничал, его не грыз червь беспокойства. Он в теле, в затулье, за каменной стеной схоронился. И уж который раз вот так мучительно и сладостно мытарил Парамона канительными и туманными разговорами. Что хотел укрепить он в себе? Иль душою слышал участь свою, и потому хотел заслониться своею верой. «Не смейся! Ты не смейся! Вот уж прижмут так!» Вдруг закричал Парамон, тоже наполняясь злобой, которая, оказывается, уж годами зажимал на сердце, а тут откровенно и выдал Креню. «Запоешь ведь, Лазаре, ей запоешь!» И сразу же пожалел, что так сказал. Совестливо и покаянно глаза опустил. Но хозяин не показал виду, не загорячился, он в себе жил, словно какой-то план жизни осмыслял, хотя внутри-то у него больно вздрогнуло, невольно колебнулось сердце от этих обещающих слов. «Слушай, вот ты головы сёк. Больно добро хорошо, а мне бы сёк?» Ровно спросил Крень задумчиво. «А кто его знает?» Снова смутился Парамон. «Но как же жалость твоя? Куда ее? Ты сказал, давай друг подружке жалеть!» Серьезно говорил Крень, как бы советовался с гостем. «А слезами и соплями не изойдем, дружок, и той же порой с голоду не сдохнем. Равно-то все робить не будут, верно? У каждого сила своя, и разум свой, и норов». и разделить один хлеб на всех равнёхонько тоже никто не властен. Это Христос одним хлебом накормил нищебродов. Если всех жалеть, значит, не повелеть, не приказать. Ведь все с голода сдохнем. Все? За что же ты тогда страдал, Парамоша? По какой нужде? А значит, сёк бы меня? Слушай, а если кручина какая у человека? Если тягость? Если жизнь уже ненавистна? И тогда не ободрить его всем, что сам имеешь. Ушел от коварного вопроса Парамон. Это ведь когда жалеешь, никогда вреда не принесешь. Но меня-то секешь? Ты признайся. Ну что ты заладил, Федор? Ты вот хлеба кусок давай. Но словом и раз попрекни, и другой. И сразу все добро забыто. Ранка в душе, она болит, она течет. А слово-то жалостное, оно порой куска хлеба весомей. Оно куда более протянет против куска, настаивал Парамон, уже вялый, оглушенный своими словами, плохо соображая их смысл. Он не мог бы высказать ни сегодня, немного позднее, если бы пришлось, что скопилось у него на сердце за долгую перекрученную жизнь. Но как высказать сейчас Креню, что всех Парамону жалко, всех до единого, каждого-то человечишку жаль, коему на свете муторно и скверно приходится. Всех жалко Парамону до боли сердечной. Так куда же ему деться, прикажешь?